Глава 8. Отголоски прошлого. Подпольная арена гудела, как растревоженный улей. Воздух, насыщенный запах потом, возбуждений, выпивки, искрился от напряжения. Сегодняшний вечер был особенным. Представители 5 влиятельных кланов прибыли со своими лучшими бойцами, чтобы заключить крупные пари. Ставки исчислялись суммами, о которых обычный житель Доминиуса мог только мечтать. Зара чувствовала, как пламя внутри нее трепещет от волнения. Ее огненная магия, нестабильная и опасная, требовала особого контроля в момент эмоционального напряжения. Однако сейчас девушка не могла позволить себе высказать ни малейшего намека на слабость. Она поправила темно-красное платье, глубокий вырез которого привлекал не меньше взглядов, чем ее пламенно-рыжие волосы, и направилась к центру арены. Музыка стихла. Свет прожекторов сконцентрировался на хозяйке арены, когда она ступила на стальную клетку. Ее голос, усиленный микрофоном, наполнил пространство. «Леди и джентльмены, благодарю всех за присутствие в этот особенный вечер!» Толпа отозвалась одобрительным гулом. В вип-ложах, отгороженных от основной массы зрителей, сидели темные силуэты, влиятельные представители кланов. Зара заметила характерный профиль Ноксиана Вейна, старшего брата этого самого Алистера, которого унизил Дарион. Рядом с ним восседал представитель клана Арден, холодный и расчетливый Сильвиан, славившийся своей способностью искусно манипулировать металлом. Чуть дальше в тени скрывались и другие важные фигуры. «Сегодня», — продолжил Зара, обводя взглядом публику, — «у нас особенный формат». «Да, было объявлено 5 поединков». По толпе прошло волнение. Некоторые начали перешептываться, опасаясь отмены. «И они состоятся», — Зара подняла руку, усмиряя зал. Но не так, как вы ожидаете. Сегодня ваши бойцы, уважаемые представители кланов, встретятся не с 5 моими чемпионами, а с 1. Недоумение, замешательство, а затем и возмущение отразились на лицах многих зрителей. 5 против 1, раздался насмешливый возглас из ложи клана Вейн. Именно так, улыбка Зары стала шире. 5 ваших бойцов против 1 моего. Поединки последовательные, без перерыва на восстановление. Никакого оружия. Никакой магии. Только чистые боевые навыки. И если хоть 1 из ваших чемпионов победит... Она выдержала драматическую паузу. Все ставки будут возвращены с тройным коэффициентом. Это заявление вызвало настоящий взрыв эмоций. Тройной коэффициент означал, что Зара рисковала разориться, если ее боец проиграет хотя бы раз. А теперь... Ее голос пронизил шум. Позвольте представить моего чемпиона. Человека, который поверг непобедимого Кархана одним ударом. По толпе прокатился взволнованный шепоток. История о падении Кархана была известна многим завсегдатаям арены. Торн! Дальняя дверь клетки открылась, и в круг света вступил высокий мужчина с поразительно расслабленной походкой. Ничто в его внешности не кричало об исключительности, ни выдающейся мускулатура, ни угрожающий вид. И все же что-то в его глазах, в том, как он держался, заставляло внимательных наблюдателей испытывать инстинктивное беспокойство. «Это он победил Кархана?» — послышался недоверчивый шепот. «Говорят, одним ударом». Ставки начали меняться. Букмекеры вносили коррективы и коэффициенты, пока Зара объясняла правила более подробно. Дарион стоял в центре клетки, излучая спокойную уверенность. «Он точно проиграет 2-му бойцу!» — заявил кто-то из толпы. «Нет, продержится до 3-го, но не дольше!» — возразил другой. «Иначе я съем свою шляпу, клянусь!» В вип-ложах силуэты таинственных представителей кланов подались вперед, с интересом рассматривая нового бойца. Их лица оставались в тени, но напряженные позы выдавали крайнюю заинтересованность. Все же представление действительно было необычным. И это порождало азарт, который многие из них давно не испытывали в той мере, как раньше. Первый боец вошел в клетку. Массивный мужчина с лысой головой и шрамом через все лицо. Представитель клана Вейн взирал на противника с презрением, разминая мощные руки. «Начали!» — объявил Зара, покидая арену. Первый поединок длился не дольше 20 секунд. Лысый гигант бросился вперед, нанося сокрушительный удар, но Торн просто плавно ушел в сторону, позволив противнику по инерции врезаться в прутья клетки. Когда тот, разъяренный, развернулся для новой атаки, Дарион встретил его короткой серией ударов, столь молниеносных, что большинство зрителей увидели лишь размытое движение. Боец клана Вейн рухнул на пол, как мешок картошки. Слишком быстро, чтобы хоть кто-то успел насладиться этой битвой. Толпа затихла, а затем взорвалась восторженными криками. Коэффициенты изменились еще раз, отражая новую реальность. Второй боец был полной противоположностью первому. Худощавый, гибкий, с выверенными движениями профессионального рукопашника. Клан Орден прислал своего чемпиона по боевым искусствам. Торн приветствовал его неформальным кивком, словно перед обычной тренировкой. Его расслабленная поза контрастировала с напряженной стойкой противника. Этот бой продлился дольше, почти 2 минуты. Боец клана Орден демонстрировал великолепную технику, его удары были точными и быстрыми. Он даже сумел провести несколько успешных атак, но Торн, казалось, лишь изучал его стиль, позволяя противнику выложиться. Когда гибкий боец начал уставать, Дарион перешел в стремительное наступление. Несколько молниеносных движений, и второй претендент уже лежал на полу, глотая воздух после удара в солнечное сплетение. Третий и четвертый бои последовали схожему сценарию. Представители кланов Норт и Вайард, один полагавшийся на грубую силу, другой на скорость, оба пали перед невероятной боевой техникой Торна. С каждым поединком толпа все больше заводилась. «Торн! Торн! Торн!» — скандировали зрители, когда в клетку вошел последний претендент. Пятый боец отличался от предыдущих. Высокий азиат с благородной осанкой. Он двигался с грацией и уверенностью истинного мастера. По его телу струились сложные татуировки, которые обычно указывали на принадлежность к монашеским орденам дальних земель. «Рад встретить настоящего мастера», — произнес боец с легким поклоном. «Меня зовут Ли Шэнь из клана Карвент». Дарион ответил таким же формальным поклоном, признавая в противнике достойного соперника. Этот бой заставил толпу замереть в восхищении. Два мастера сражались на уровне, недоступном пониманию большинства зрителей. Их движения сливались в прекрасный смертоносный танец. Ли Шэнь демонстрировал технику, которая могла бы сделать его чемпионом на любой другой арене. Но не здесь. Не против Торна. В какой-то момент Дарион, словно устав от этой игры, перешел на новый уровень. Его движения изменились, став одновременно более плавными и более резкими. Он использовал стиль, который никто из присутствующих никогда не видел. Древнюю технику, забытую в этом мире. Ли Шэнь упал на колени, признавая поражение. «Торн! Торн! Торн!» неистово ревела толпа, когда Зара вновь вышла в центр клетки, поднимая руку победителя. 5 боев, 5 побед, объявила она торжествующе. «Торн непобедим!» В своей ложе Зара во время этих боев не могла сдержать довольной улыбки. Она не прогадала, поставив на Дариона. С самого начала что-то подсказывало ей, что этот мужчина необычен. Он смог выдержать ее пламя в момент страсти, не получив серьезных ожогов. Уж одно это делало его уникальным. А теперь, наблюдая, как восторженная толпа приветствует его, Зара чувствовала, как внутри разгорается не только желание, но и другое, почти забытое чувство – любопытство. Кто он, этот Дарион Торн? Откуда в нем такая сила и мастерство, и почему ее огонь тянется к нему, словно находя родственную душу? Чего греха таить, ей хотелось большего. Намного большего. В отдельной, скрытой от посторонних глаз ложе сидел человек, чье присутствие на подпольной арене могло вызвать немало вопросов. Риверс Монтильяр, член Совета гильдии охотников, наблюдал за поединками с выражением профессионального интереса на лице. В руках он держал планшет с открытым досье, в котором было удивительно мало информации. Дарион Торн, возраст 25 лет, происхождение, ариат, пограничные территории. Магический потенциал отсутствует. Ранг С. Перед ним сидел Брон, инструктор, который проводил испытания Дариона при получении лицензии. Его лицо выражало смесь страха и стыда. «Прошу вас, господин Монтильяр», — голос Брона дрожал. «Вы же понимаете, что без магии мы даже не подумали провести дополнительные тесты». Риверс внимательно наблюдал за последним поединком, где Дарион демонстрировал технику, явно превосходящую уровень обычного охотника С-ранга. «Тебе повезло, что монокристалл считывает не только потенциал магии», — холодно произнес Риверс, не отрывая взгляда от арены. «Иначе тебя бы уже разодрали твари из разлома». Брон сглотнул, понимая, насколько близко он был к бесславному концу своей жизни. «Итак?» Риверс подался вперед, когда мужчина одержал последнюю победу. «Значит, у нас есть опытный боец, абсолютно лишенный магии, но с невероятным сопротивлением к ней». Он провел пальцем по экрану, где отображались результаты сканирования Дариона. Многие из них выходили за крайние пределы исчисления, чего мужчина никогда не видел. Ни с ними. «Что ж, Дарион, ты становишься все интереснее», – пробормотал он, наблюдая, как толпа скандирует имя победителя. «Пять боев, и ни один из них не стоил на самом деле мне даже минимального напряжения. Честно говоря, я ожидал большего от представителей великих кланов. Если это лучшие бойцы Империи Ариат, то уровень мастерства за 1000 лет не просто упал, он рухнул в бездонную пропасть». Я сидел в личном кабинете Зары. Запах ее духов окутывал пространство, смешиваясь с ароматом тлеющих в камине углей. Танцующие тени играли на стенах, создавая почти интимную атмосферу. «Публика от тебя в восторге?» Зара наполнила свой бокал рубиновым вином. Ее глаза сияли, как расплавленное золото. И, похоже, девушка сейчас была изрядно возбуждена, так что в комнате уже становилось жарковато. «Такого успеха моя Рена не видела уже несколько лет?» «Было несложно», – пожал плечами я. «Как ты и просила, я немного поиграл с соперниками. Первые четверо – откровенные дилетанты. Только пятый показал проблески настоящего мастерства». «Лишень?» – Зара кивнула. «Неудивительно. Он обучался в храме Восточных земель. Говорят, монахи там хранят древние техники боя». Я усмехнулся. «Техники, которые демонстрировал Лишень, были искаженными версиями стилей, которые я видел очень и очень давно. Даже предполагая, в каком храме он обучался. Правда, в мое время монах оттуда мог спокойно уничтожить 2 полностью готовых к сражению отряда. Это словно увидеть пародию на шедевр, созданный человеком, который видел оригинал лишь мельком». «Древние техники», — хмыкнул я. «Детский лепет». «А ты, значит, знаешь настоящие древние техники?» Зара заинтересованно наклонила голову. «Я знаю многое», — уклончиво ответил я. «Теперь, когда я выполнил свое обещание, готов ли ты поделиться информацией, которую обещала?» Зара задумчиво провела пальцем по краю бокала, создавая тихий мелодичный звон. «Справедливо», — она слегка улыбнулась. «Среди названных тобой имен был Аркариус Ментил». Я подался вперед. В мире демонов я часто вспоминал своих товарищей, особенно в самые темные дни. Аркариус был величайшим магом нашего времени, но больше, чем его силой, я восхищался его умом. Если бы он был со мной в мире демонов, возможно, мне не потребовалось бы 100 лет, чтобы найти выход. Но таково было мое решение. Не обязательно было рисковать всем. «На севере Доминиуса есть Академия», — продолжила Зара. «Арканиум Нокс. Сама по себе она ничем не примечательна. Средненькое заведение для подготовки магов. Но у них есть кое-что уникальное. Древняя библиотека». «И что с ней?» «В наши дни древние книги мало кого интересуют. Но говорят, что эта академия берет начало еще со времен, когда не было ни гильдии охотников, ни даже самых старейших кланов империи». Я внимательно слушал, ощущая, как внутри просыпается почти забытое чувство – надежда. «Здание восстанавливали и перестраивали множество раз», – продолжала Зара. «Но говорят, что основал ее некий Аркариус. Хотя, – она развела руками, – это всего лишь легенды. За 1000 лет многое обрастает мифами». «Легенды часто имеют под собой основания», — сказал я, поднимаясь. «Благодарю за информацию. Это уже больше, чем я рассчитывал за один раз». Зара тоже встала, подойдя ко мне вплотную. Жар ее тела ощущался даже через одежду, а глаза горели желанием, которое она не пыталась скрыть. «Ты уже уходишь?» — в ее голосе звучало разочарование, смешанное с приглашением. Она явно намекала на продолжение той ночи. Я взял ее за подбородок, заглядывая в глаза. «Я обязательно вернусь к тебе, Зара», — сказал я. «Но сейчас у меня есть важные дела». Зара вздохнула, но коротко кивнула, принимая мой ответ. Она отошла к столу и достала небольшое устройство, которое я уже видел у многих жителей Доминиуса. Прямоугольник с сияющей поверхностью. «Возьми», — она протянула предмет мне. «Я сохранила там свой номер. Можешь звонить любое время. И не подумай, там нет никаких программ слежения», — смутилась она в этот момент. «В общем, бери». Я принял подарок, рассматривая устройство. В прошлый раз, похоже, сломался, едва стоило на него надавить. Похоже, придется разобраться, как им пользоваться. «И вот еще», — Зара достала пачку купюр. «Твоя доля от сегодняшних поединков. Я собрала хорошую прибыль благодаря тебе». Я покачал головой. «Оставь себе. Ты уже оплатила мне информацией». Зара улыбнулась, и впервые в ее улыбке не было ни игры, ни расчета. Только искреннее удивление и, возможно, только уважение. «Ты уникальный мужчина, Дарион Торн», — сказала она, провожая меня к двери. «Возвращайся, когда найдешь то, что ищешь. А я пока поищу информацию по другим названным тобой именам». Напоследок она легко поцеловала меня в щеку, оставив ощущение легкого ожога. Академия Арканум Нокс располагалась в северной части Доминиуса, вдали от шумных центральных кварталов. Добраться туда оказалось несложно, благодаря картам, установленным на подаренном Зарой устройстве. Хотя я все еще не до конца понимал принцип его работы, базовые функции освоил быстро. Здание Академии удивило меня своим архаичным видом среди современных строений столицы. Четырехэтажное каменное сооружение с башенками и стрельчатыми окнами казалось пришельцем из другой эпохи. Хотя оно явно перестраивалось множество раз, общий стиль сохранял отголоски родного мне времени. Даже удивительно это было видеть сейчас. Двор перед Академией был заполнен студентами разных возрастов. Многие носили одинаковые серебристо-голубые мантии, другие были в обычной одежде. Я смешался с толпой и без проблем прошел внутрь. Никаких охранников или проверок на входе не обнаружил. Похоже, Академия была открыта для посещения. В главном холле царило оживление. Студенты спешили на занятия, преподаватели степенно беседовали друг с другом. Кто-то просто сидел на скамьях, уткнувшись в книги или смартфоны. Я остановился, рассматривая внутреннее убранство. Высокие потолки, мраморный пол, статуи известных магов прошлого, чьи имена ничего мне не говорили. Впрочем, если они жили после моего исчезновения, это неудивительно. Мне нужно было найти директора или кого-то, кто мог бы рассказать об истории Академии. Заметив проходящего мимо молодого человека в мантии с золотой отделкой, я без церемоний ухватил его за плечо. «Эй, где найти директора?» – спросил я прямо. Парень вздрогнул от неожиданности и уставился на меня широко раскрытыми глазами. Его взгляд скользнул по моей одежде, простой, но качественной, которую я приобрел на деньги с астролита. И выражение лица немного смягчилось. «Вы к профессору Ливию?» – он поправил очки на носу. «Четвертый этаж, западное крыло, кабинет с табличкой «Директор». Но сейчас у него вроде лекция. Покажи дорогу к кабинету». Это не было вопросом. Парень явно хотел возразить, но что-то в моем взгляде заставило его передумать. Люблю понятливых людей. «Следуйте за мной». Он поспешил к широкой лестнице в конце холла. Мы поднимались по старинным мраморным ступеням, которые явно помнили не одно поколение студентов. На стенах висели портреты предположительно бывших директоров. Я внимательно всматривался в каждое лицо, надеясь увидеть знакомые черты, но безрезультатно. Третий этаж, четвертый. Мой проводник указал на длинный коридор. «Вам туда, до конца и направо. Кабинет будет третьим по счету». Я кивнул, и парень поспешил удалиться, явно радуясь такой возможности. Двигаясь по указанной дороге, я внезапно остановился. Что-то неуловимо тревожное коснулось моих чувств. За годы в мире демонов я научился доверять своим инстинктам, даже если не мог объяснить их рациональной логикой. Слабая пульсация, едва заметная вибрация воздуха, словно далекий отголосок магии, знакомый и в то же время чужой. Я изменил направление, следуя за этим ощущением. Коридор привел меня к другому крылу здания, заброшенному и пустому. Табличка на стене гласила: «Внимание! Реставрационной работы проход воспрещен». Несущественное препятствие. Я без колебаний отодвинул ограничительную ленту и вошел. Стены здесь были покрыты трещинами. Пол местами просел, а потолочные балки выглядели ненадежно. И все же, чем дальше я продвигался, тем сильнее становилось странное ощущение. В конце коридора я остановился перед самой обычной, казалось бы, стеной. Но именно отсюда исходил импульс, привлекший мое внимание. Я провел рукой по каменной кладке, ощущая едва заметные энергетические потоки, которые я смог ощутить. Потому что уже имел определенный опыт. Древняя магия. Сокрытие. Защитный барьер, настолько старый, что почти истаял со временем. Удивительно, что его до сих пор не обнаружили. Я закрыл глаза, сосредотачиваясь. Если здесь был тайник, созданный Аркариусом, то он должен был оставить и способ его открыть для тех, кто знает как. «Сумеречные врата открываются для хранителя ключа», — произнес я фразу, которую Аркариус использовал для своих защитных заклинаний. Ничего не произошло. «Разве может стена остановить того, кто видит насквозь?» — вторая стандартная фраза, которую он использовал. Снова ничего. Я нахмурился. Возможно, это просто игра воображения. Здание старое, в нем могли сохраниться отголоски древних магических практик, не связанных с Аркариусом. И тут меня осенило. Мой товарищ любил шутки и головоломки, особенно те, что основывались на простейших принципах, которые все остальные упускали из виду. Аркариус Ментил, открой свой секрет для Дариона Торна. По стене пробежала еле заметная рябь, словно поверхность воды от брошенного камня. Камни начали сдвигаться, беззвучно перестраиваясь и открывая проход в тайную комнату. За мной, затаив дыхание, стояла женщина, которую я заметил слишком поздно из-за своей концентрации. Аниса Рейвен, преподаватель практической магии в Академии Арканиум Нокс, проводила скучнейшую лекцию для первокурсников. Юные маги всегда начинали с огромным энтузиазмом, но базовые принципы построения заклинаний казались им невыносимо занудными. «Структура формулы так же важна, как и сила, которую вы в нее вкладываете», — повторила она уже в третий раз, наблюдая стеклянные глаза студентов. После трагедии в разломе Черной горы, где погиб Рен, мечник их отряда, Аниса решила временно оставить активные походы в разломы. Вернулась к преподаванию на полную ставку, чтобы избежать воспоминаний и переосмыслить свою жизнь. Заодно это была возможность подтянуть собственные навыки. И все же иногда, в тихие ночи, она вновь переживала тот момент. Босс-монстр, его клинки и конечности готовы отсечь ей голову, и внезапное появление незнакомца, который спас ее жизнь одним движением. Дарион Торн, человек, который, казалось, возник из ниоткуда, победил ужасающего монстра и исчез так же внезапно. С тех пор она часто думала о нем. В ее воображении он был кем-то вроде ангела-хранителя, прекрасным, таинственным героем, образ которого так часто мелькает в фильмах и книгах о приключениях охотников. Это было глупо, конечно. Ей уже 28, не возраст для подростковых грез. Звонок возвестил об окончании лекции, и Аниса с облегчением отпустила студентов, провожая их взглядом. И тут она застыла. В дверях аудитории, глядя не на нее, а куда-то в коридор, стоял он. Дарион. Ее спаситель. Взгляд девушки скользнул по его фигуре, отмечая широкие плечи, уверенную осанку. Сердце Анисы совершило кульбит. Что он делает здесь, в ее академии? Неужели... Нет, не может быть. Откуда бы он узнал, где она работает? А если он узнал? Мелькнула мысль. Что если я произвела на него впечатление, а что, если я ему понравилась? Она почувствовала, как краснеет от собственных мыслей. Но почему бы и нет? В конце концов, ей уже давно не нравился кто-либо, а Дарион. Был что-то в его глазах, в его движениях, в том, как он держал себя, что заставляло ее сердце биться чаще. Аниса быстро привела себя в порядок, поправила волосы и, набравшись смелости, направилась к выходу, где только что стоял Дарион. Но его уже там не было. Она выглянула в коридор и увидела, как Дарион расспрашивает студента, а затем следует за ним к лестнице. Не задумываясь, Аниса последовала за ним. Поднимаясь на четвертый этаж, она держалась на расстоянии, надеясь, что Дарион не заметит ее. Кажется, он направляется к директору. Зачем? Что ему нужно от профессора Ливия? Когда студент указал Дариону направление к кабинету директора и ушел, Аниса спряталась за углом. Она увидела, как Дарион сначала... пошел по указанному маршруту, но вдруг резко остановился, словно услышав что-то. Его поведение изменилось. Движения стали осторожнее, взгляд пронзительнее. Он повернул в другом направлении и направился к крылу, находящемуся на реставрации. Тому самому крылу, куда не заходил никто из персонала Академии уже около 4 лет. Сколько Аниса здесь работала? Он вечно был на ремонте, и что-то никто не торопился это исправлять. Любопытство превосходило осторожность. Аниса последовала за ним, стараясь двигаться бесшумно. Она видела, как Дарион без колебаний прошел через ограждение и углубился в заброшенный коридор. И тут девушка вспомнила множество страшилок, которые ходили про этот коридор. Но все же Аниса пересилила себя и не отступила. «Что он там ищет?» – подумала она, осторожно следуя за ним. Дарион остановился перед обычной стеной в конце коридора. Аниса замерла, наблюдая, как он проводит рукой по камням, словно ощупывая их в поисках чего-то. Затем он начал произносить странные фразы, словно заклинания, но не было заметно никакой магической активности. Аниса беззвучно приблизилась еще на несколько шагов. Дарион, казалось, был полностью сосредоточен на стене и не замечал ее. Он произнес еще одну фразу. «Аркариус Ментил, открой свой секрет для Дариона Торна». И, к изумлению, Аниса стена дрогнула. По ней прошла рябь, и камни начали перестраиваться, открывая проход в скрытое помещение. Проход которого не должно было быть там, в комнату, о которой не знал никто в Академии. Аниса ошеломленно смотрела, как стена превращается в дверной проем. Но что действительно поразило ее, так это имя, произнесенное Дарионом. Аркариус Ментил. Тот самый Аркариус из легенд, первый архимаг, чье имя упоминалось в древнейших текстах Академии. Дарион шагнул внутрь, и Аниса, повинуясь импульсу, последовала за ним, не в силах сдержать любопытство. В тот момент, когда она переступила порог тайной комнаты, Дарион обернулся, наконец заметив ее присутствие. Ее взгляды встретились, и Аниса замерла, не в силах пошевелиться. А затем она увидела, что находится в комнате, и ее глаза расширились от невероятного изумления.